Глава 5. Борис Годунов. Нет точных указаний, когда Пушкин начал Годунова. Вероятно, поздней осенью 1824 года. К осени 1825 года трагедия была закончена. Под чистовой, переписанной рукописью, Пушкин поставил дату 7 ноября 1825 года. 4 года спустя, когда все еще не был разрешен к печати Годунов, он набросал к нему предисловие. «Хотя я вообще довольно равнодушен к успеху или неудаче моих произведений, но, признаюсь, неудача Бориса Годунова будет мне чувствительна, а я в ней почти уверен. Как Монтань могу сказать о своем сочинении, это был честный труд. Писанное мною в строгом уединении, не смущаемый никакими чуждыми влияниями, вдали охлаждающего света, плод добросовестных изучений, постоянного труда, трагедия эта доставила мне все, чем писателю насладиться дозволено. Живое занятие вдохновению, внутреннее убеждение, что мною употреблены все усилия, и, наконец, одобрение малого числа избранных. Трагедия моя уже известна почти всем тем, мнением которых дорожу. 1829 год. Друзья Пушкина рассказывали Анненкову, что сам Пушкин считал, что цыгане открыли ему дорогу к драматическим произведениям. В «Цыганах» есть драматическое столкновение страстей, есть диалоги, есть новые для него приемы. Пушкин не мог не пройти рано или поздно к театру, которому у него с детства было наследственное влечение. Он любил всякие зрелища — драмы, комедии, балеты, шарады, оперы Россини и Моцарта, ярмарочных скоморохов, пенья слепых и нищих. Всякое как будто находило в нем отклик. Он изучал историю театра, вдумывался в законы и прихоти сцены, в сущность и органичность сценической правды. Он упоминает об этом в своих письмах, в заметках о Годунове, разбросанных по черновым тетрадям. В том же известном писанном по-французски письме Краевскому, которое писалось в разгаре работы над Годуновым, Пушкин говорит: «Какое, черт возьми, правдоподобие может быть в зале, разделенной на две половины? С одной стороны, 2000 людей, которых те, что на сцене, как будто не видят. Правдоподобие положений и правдивость диалогов — вот настоящие законы трагедии». Июль 1825 года. 5 лет спустя в черновой заметке о драме он опять возвращается к вопросу о правдивости и лживости театральных представлений. «Если мы будем полагать правдоподобие в строгом соблюдении костюма, красок, времени и места, то и тут мы увидим, что величайшие драматические писатели не повиновались сему правилу. У Шекспира римские ликторы сохраняют обычаи лондонских алдерманов. Римляне Корнеля — суть или испанские рыцари, или гасконские бароны. Со всем тем Кальдерон, Шекспир и Расин стоят на высоте недосягаемой. Истина страстей, правдоподобие чувствований в предлагаемых обстоятельствах — вот чего требует наш ум от драматического писателя». Пушкин спрашивает, что развивается в трагедии? Какая цель ее? Человек и народ. Судьба человеческая и судьба народная. Вот почему Расин велик, несмотря на узкую форму своей трагедии. Вот почему Шекспир велик, несмотря на неравенство, небрежность, уродливость отделки. Что нужно драматическому писателю? Философия, беспристрастие, государственные мысли историка, догадливость, живость воображения, никакого предрассудка, любимой мысли, свобода. Последнее слово он подчеркнул, что делал редко. Речь идет здесь, конечно, не о политической свободе, а о внутренней свободе художника, которую Пушкин всегда отстаивал для себя и для других. По поводу «Горя от ума» он писал Бестужеву: «Драматического писателя можно судить по законам, им самим над собою признанным. След. Не осуждаю ни плана, ни завязки, ни приличий комедии Грибоедова». После 25 января 1825 года. В поисках этих законов его главным попутчиком и советчиком был Шекспир. Со смелой откровенностью художника, сознающего свое богатство, Пушкин отмечал то, что было для него созвучного в других поэтах и мыслителях. Он не замалчивал, он преувеличивал их влияние. По поводу Годунова он не раз указывал на свою связь с Шекспиром и Карамзиным. Изучение Шекспира, Карамзина и наших летописей дало мне мысль облечь в драматические формы одну из самых драматических эпох новейшей истории. Я писал в строгом уединении, не смущаемый никаким влиянием. Шекспиру подражал я в его вольном и широком изображении характеров, в необыкновенном составлении типов и в простоте. Карамзину следовал я в светлом развитии происшествий, в летописях старался угадать образ мыслей и язык того времени. Источники богатые. 1828 год. Знакомство Пушкина с Шекспиром началось на юге и совпало с внутренним его созреванием, с освобождением от чужих влияний. В письме, за которое Пушкин был выслан из Одессы, он писал: «Читаю Шекспира и Библию. Святой Дух иногда мне по сердцу, но предпочитаю Гёте и Шекспира». Март 1824 года. Приехав на север, Пушкин уже читал и перечитывал не Байрона, а Шекспира. Один из первых в России, опередив кружок Герцена и Белинского, оценил он английского драматурга. Хороших русских переводов еще не было. Как и большинство русских, Пушкин читал Шекспира по-французски в переводе, слишком похожем на переделку. Мелодия и ритм шекспировской речи, которыми англичане упиваются, как мы пушкинским стихом, сначала не имели никакого влияния на увлечение Пушкина Шекспиром, которого он стал читать в подлиннике только позже. Но в Михайловском уединении Шекспир уже не сходил со стола Пушкина, где лежал бок о бок с Библией. Анненков отчасти потому, что в кружке Белинского придавали огромное значение всякому соприкосновению с Шекспиром, отчасти под влиянием суждений друзей поэта, указаниями которых он пользовался, отводил слишком властное место Шекспиру в духовном и художественном развитии Пушкина. Трудно было современникам понять могучую самобытность Пушкина. Они видели подражание, ученичество, там, где только была созвучность родственной гениальности, или, как это было с Байроном, сходство настроений одного и того же поколения. Забывали, что такие поэты, как Пушкин, встречая себе равных, идут с ними, а не за ними. Пушкин не оставил сколько-нибудь цельной, исчерпывающей сводки своих суждений о Шекспире. Ни одной статьи или хотя бы письма, целиком ему посвященного. Но в уже цитированном раньше французском черновом письме к Николаю Николаевичу Раевскому, рассуждая о трагедии, он писал: «Я не читал ни Кальдерона, ни Вега, но что за человек этот Шекспир? Я не могу прийти в себя. Как трагический Байрон мелок по сравнению с ним. Байрон, который достиг только один характер, свой собственный, разделил между своими героями те или иные черты своего характера, одному дал свою гордость, другому свою озлобленность, третьему свою мрачность и так далее. Таким образом, из одного характера, цельного, угрюмого, решительного, он создал несколько характеров незначительных. Это уже вовсе не трагедия. Читайте Шекспира. Вот мой припев. Конец июля 1825 года. Выписал он себе в Михайловское и ученые немецкие исследования о театре. Но Шекспир больше, чем теоретики, помогал ему понять сущность драматического искусства. Гениальные художники не ставят себе теоретических заданий, но, создавая Годунова, Пушкин мечтал заложить начало русскому народному театру, необходимость которого он сознавал. Он писал в заметках о Годунове: «Я твердо уверен, что нашему театру приличны народные законы драмы Шекспировой, а не придворный обычай трагедии Рассина». 1828 год. И опять год спустя. «Твердо уверенный, что устаревшие формы нашего театра требуют преобразования, я расположил трагедию свою по системе отца нашего Шекспира, принес ему в жертву два классических единства, с трудом сохранивши третье. По примеру Шекспира я ограничился изображением исторических лиц и эпох, не гоняясь за театральными эффектами, за романтическим пафосом». 1829 год. Под драмой народной он подразумевал не сюжет, а дух произведения, отвечавший духу того народа, для которого оно было написано. Пушкин указывал, что самые народные трагедии Шекспир заимствовал из итальянских новелл. Но это нисколько не мешало ему признавать Шекспира великим национальным писателем. Лев Толстой понять этого не мог и сердито называл Шекспира второстепенным подражателем итальянских новеллистов. Я это слышала от самого Толстого в 1903 году. В связи с Годуновым не раз называл Пушкин и Карамзина. Может быть, отчасти по его вине друзья преувеличили и это влияние. Трагедия была не только плодом свободного вдохновения, это была историческая работа, которую Пушкин вел вдали от библиотек и архивов, вдали от общения с людьми, изучавшими прошлое России. Он был один. «Общество мое состоит только из старой няни, да из трагедии», — писал он приятелю. Те, с кем Пушкин привык советоваться, кому читал свои незаконченные вещи, были далеко. Да на этот раз у него и потребности делиться не было. Он ревниво охранял свое писательское уединение, никого не звал в свое царство, никому не послал ни строчки из Годунова. И в письмах молчал о трагедии. Когда работа была уже наполовину сделана, он написал Вяземскому: «Покамест, душа моя, я предпринял такой литературный подвиг, за который ты меня расцелуешь, романтическую трагедию. Смотри, молчи же, об этом знают весьма немногие». 13 июля 1825 года. И внизу приписка к письму: «Передо мной моя трагедия. Не могу вытерпеть, чтобы не выписать ее заглавие. Комедия о настоящей беде московскому государству, о Ц. Борисе и Гришке Отр. Писал раб Божий Олег, сын Сергеев, Пушкин в лето 7333 на городище Вороничи. Каково?» Месяц спустя он писал Жуковскому: «Трагедия моя идет, и думаю к зиме ее кончить, вследствие чего читаю только Карамзина да летописи. Что за чудо эти два последние тома Карамзина! Какая жизнь! В этом трепет жизни, как во вчерашней газете, как я писал Раевскому. Одна просьба моя, прелесть. Нельзя ли мне доставить или «Жизнь железного колпака», или «Житие какого-нибудь юродивого»? Я напрасно искал Василия Блаженного в Четьих Минеях, а мне бы очень нужно. 17 августа 1825 года. На это письмо отозвался не Жуковский, ленивый на письма, а Вяземский, гостивший в царском у Карамзиных. Историограф с большим интересом услыхал о Годунове и через Вяземского предлагал свою помощь. «Карамзин очень доволен твоим трагическим занятием и хотел отыскать для тебя железный колпак», — писал Вяземский. «Он говорит, что ты должен иметь в виду в начертании характера Бориса дикую смесь набожности и преступных страстей. Он беспрестанно перечитывал Библию и искал в ней оправдание себе. Это противоположность драматическая. Я советовал бы тебе прислать план трагедии Жуковскому для показания Карамзину, который мог бы быть тебе полезен в историческом отношении. Карамзин говорит, что в колпаке немного найдешь пищи, то есть в шей. Все юродивые похожи. Жуковский уверяет, что тебе надо выехать в лицах юродивого. 6 сентября 1825 года. Железным колпаком звали юродивого блаженного Иоанна, который зимой и летом носил тяжелую железную шапку. Пушкин настойчиво добивался каких-нибудь подробностей об его жизни, хотя в трагедии отвел ему только одну сцену. Но в ней голос юродивого, бесстрашно обличающего Бориса за убийство Дмитрия, звучит как голос совести русского народа. В сценическом отношении сцена с юродивым при всей своей краткости одна из очень важных и сильных. Отвечая Вяземскому, Пушкин писал: «Благодарю от души Кар за железный колпак, что он мне присылает. Взамену отошлю ему по почте свой цветной, который полно мне таскать. В самом деле, не пойти ли мне в юродивые? Авось буду блаженнее. Сегодня кончил я вторую часть моей трагедии. Всех, думаю, будет 4. Моя Марина — славная баба, настоящая Катерина Орлова. Знаешь ее? Не говори, однако, ж этого никому. Благодарю тебя и за замечание, Кар, о характере Бориса. Оно мне очень пригодилось. Я смотрел на него с политической точки, не замечая поэтической его стороны. Я его засажу за Евангелие, заставлю читать повесть об Ироде и тому подобное. Ты хочешь плана? Возьми конец 10 и весь 11 том, вот тебе и план. 13 сентября 1825 года. Так Пушкин упорно повторял, что идет по стопам Карамзина, хотя указания, переданные Вяземским, не отразились на характере Годунова, который у Пушкина очерчен гораздо шире, чем у Карамзина. В пушкинском Годунове нет дикой смеси набожности и преступных страстей. На совести Бориса лежит темное преступление, но он владеет собой, у него ясный государственный ум. Лукавыми преступными путями пробирается он к трону и в то же время мечтает, добившись власти, осчастливить народ. А в душе грызущее сознание своего падения, своей слабости. Да, жалок тот, в ком совесть нечиста. Эта психология несравненно более глубокая и сложная, чем указания Карамзина. Тут родственное Шекспиру понимание сильных человеческих характеров, мучительные противоречия могучей богатырской натуры, борьба темных и светлых сил, которые так трагически терзали душу правителя. В Борисе неутолимая жадность к власти и любовь к родине, отчасти и к народу, жестокость и нежная привязанность к детям, презрение к людям и сознание собственной преступности. Это не мелодраматический злодей, писанный одной краской. Это живой человек, который волнует нас, которого мы не можем не жалеть. Рядом с ним его соперник-самозванец кажется ветреным мальчишкой, но Пушкин придает и ему черты привлекательные — удаль, дерзость, храбрость, наконец, романтическую, красивую влюбленность в надменную Марину. В письмах Пушкин ничего не говорит о других источниках, которыми он пользовался для Годунова. Их было немало. Само название, выписанное в письме к Вяземскому, есть пересказ первых строчек старинной хроники, летопись о многих мятежах и разорении московского государства. Пушкину эта хроника очень пригодилась. Кроме того, у него был новый летописец, житие царя Федора Ивановича, составленное патриархом Иовом, сказание Авраама Палицына, грамота об избрании Годунова, седьмой том истории российской Щербатова, древняя русская Вифлеотика Новикова, сочинение капитана Маржерета, состояние Российской империи на французском. В библиотеке Пушкина был экземпляр этого сочинения издания 1821 года. Возможно, что и в Святогорском монастыре видел он старые рукописи и записи. Но так велик был авторитет Карамзина, и так велика была горделивая скромность Пушкина, что созданная им самим легенда, будто в трагедии он только облег в художественную оболочку карамзинскую повесть о Годунове, продолжалась более полувека. «Карамзину, — писал Пушкин, — следовал я в светлом развитии происшествий, в летописях старался угадать образ мыслей и язык того времени». Это прямое указание на летописи долго ускользало от внимания критиков и исследователей, пока в самом конце XIX века не появилась работа академика Жданова. Он показал, что Пушкин далеко не слепо следовал Карамзину, а сверял его с другими источниками и выводил равнодействующую. Пушкин в изображении царя Бориса шел своею дорогою, на которой Карамзин не был и не мог быть его руководителем. Карамзинский Борис появляется на престоле как излюбленный царь русских людей и земли русской, вызывающий общее сочувствие и боярства, и народа. Пушкинский же Борис в первых же сценах драмы представляется мнимым избранником народа, тоже своего рода самозванцем. Развитие драмы лишь вскрывает ту ложь, которая скрывалась в самом вступлении Бориса на престол.